Хром бим-бом досчитает до пяти, и вы расслабитесь. Приятная нега опутает чресло, вы проснетесь не скоро. Чавки кружат над морем широко раскрытых глаз. Вдоль шоссе и проспектов ткань привета, все афиши одеты. Очень мало сизого цвета вещей на полках и в витринах. Добавление текста в 4.20 и сразу вверх. Обжигают плечи и локти звезд скопления. Рукой декстре поймает слетевшие шляпы, сорванные притяжением. Издревле от чего-то копая в новое, рождаешь смех. Возня в рафике, довольные лица в окнах мелькают. Открыто к небу пятерней солнце сердцем приветствуя. Улыбка летит по эфиру потоком всему миру, новым встречая новый день в металле отражения. В тени летним полуднем, а в позднем утре сожаление. Космос холодный держит дыхание всю историю нашей планеты. Пока только она грустным своим светом добилась этого. 5 лет.